по случаю 64-летия со дня победы в Великой Отечественной освободительной войне, выступили совместным заявлением Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Гурупехту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чуче. В заявлении говорится, что под мудрым руководством великого вождя Ким Ир Сена, являющегося стальным полководцем и гениальным военным стратегом, корейская армия и народ добились блестящей победы в Отечественной освободительной войне, разгромив американских империалистов.